Она покачала головой. «Я не знаю. Я только догадываюсь. Но, судя по намекам моего мужа...» Она замолчала, так как в этот момент раскрылась дверь, ведущая на кухню, и появился ее супруг. Легок на помине. Я смог его разглядеть, и вблизи он не показался мне привлекательнее, чем прежде. Правда, он был не так уж стар, как мне подумалось вначале. Лет 35-40, не больше. Но больно уж сморщенный и плюгавый. Худое острое личико, реденькие бесцветные волосики. Сперва он уставился на меня, потом кашлянул и произнес, обращаясь к Мэмми: «Из 14-го номера уезжают». Мэмми приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но тут же передумала, молча убрала свою руку с моей, бесшумно встала и исчезла за дверью. Ее муж выскользнул вслед за ней. Я посмотрел на свое запястье. От ногтей Мэмми остались красные следы. Коренастая официантка принесла мне мой завтрак. Все было приготовлено неплохо, но у меня вдруг пропал аппетит. Я вновь почувствовал себя беспомощным и подвластным неведомой чужой воле. Уже второй раз Мэмми предупреждает меня, что я должен сматывать удочки. Почему? Может, просто из ревности? Мне попадались такие фурии. Они от ревности сходили с ума. Но Мэмми вроде не из таких. Тогда в чем причина ее тревоги? Чего она боится? Можно ли ей верить? И о чем вообще она может знать? О смерти Джерри Волковича ей неизвестно, это точно. Об этом никто ничего не знает, кроме меня и Корлис. Я ел через силу, ковыряя вилкой яичницу. Да, остается признать, что Мэмми просто ревнует меня к Корлис. Другой причины я не вижу. И основания для ревности у нее имеются. Любой скажет, что эти женщины могут оказаться соперницами. Мэмми была почти такой же привлекательной, как Корлис, и фигурка у нее не хуже. Но у Корлис имелось и все другое, что только может пожелать женщина, а у Мэмми только незрачный миг да утомительная работа. Пот снова выступил у меня на лбу. Не могла же Мэмми видеть нас на морском берегу у обрыва. Это исключено. Все, что она могла знать о наших отношениях, это только то, что Корлис привезла меня в мотель, чтобы вызволить из беды, но еще то, что она же потом вытащила меня из тюрьмы, внесла за меня залог, и ничего больше. Я придвинул к себе утреннюю газету, которую только что читала Мэмми, и заказал еще одну чашку кофе. — Миссис Мик давно служит в мотеле? — спросил я подошедшую официантку. — 2 года, не меньше, — ответила та. Не имея более приятного занятия, я вновь углубился в чтение газеты. И снова мне на глаза попалась история Пальмера. Если смотреть на вещи трезво, то ФБР вполне могло проследить путь Липпи Сальца до Лас-Вегаса. Но в его скором аресте я весьма сомневался. Тут наверняка не обошлось без фантазии репортера. Слова агента ФБР приводились в виде куцы цитаты. В них не было ничего конкретного. Этот агент заявил журналисту, что им очень помогла одна ошибка, допущенная Софией Паланкой. А какая именно ошибка? Не сказал. Всего одна ошибка. И этого им оказалось достаточно. Я тут же спросил сам себя, а не допустил ли я какой-либо ошибки. И мне сразу пришли на ум 2. Меня снова прошиб пот. Да, я вытер тряпкой руль в машине Волковича, но потом, отпустив тормоза, я вел машину левой рукой до самого обрыва. И если машина будет найдена, и полиция начнет искать улики, то отпечатки моих пальцев можно будет обнаружить на рычаге ручного тормоза и на руле, не говоря уж о том, что ковровая дорожка все еще находилось в багажнике машины Корлис. Я вытер лоб салфеткой. «Солнышко пригревает, не правда ли?» — — дружелюбно заметила официантка. «Да, утро чертовски жаркое», — согласился я с ней. Мне оставалось надеяться лишь на то, что морской прибой окончательно разобьет Бьюик о прибрежные скалы, прежде чем он будет найден. Тогда мои отпечатки пальцев останутся в морской пучине. А вот с ковриком дело обстояло сложнее. Его следует немедленно уничтожить и как можно скорее купить другой, примерно такой же. Я положил на столик несколько монет, плату за завтрак и чаевые. Потом вышел из ресторана и остановился возле Форда Уэлли. Ветер с моря освежил мое потное лицо. Я отдышался, привел мысли в порядок. Просмотрев в сторону бунгало Корлис, я задумался, как бы изъять из ее машины проклятый коврик. Сделать это здесь и сейчас не было никакой возможности. Придется уничтожить его позднее, по дороге в Лос-Анджелес, где мы с ней собирались сегодня пожениться. Но как это сделать? Как можно незаметно уничтожить ковровую дорожку, испачканную кровью? Ведь это не шарфик, не носовой платок. Да, все это и есть так называемые мелочи. Размышляя на такие невеселые темы, я перешел через дорогу и направился вдоль побережья. Сомнения меня одолевали. Может быть, я поторопился и совершил главную ошибку еще тогда, когда принял решение навсегда расстаться с морем. Ну какой из меня фермер? Чтобы всерьез заниматься хозяйством, нужно иметь голову на плечах. Может быть, я недостаточно умен, чтобы построить свою жизнь на суше. Черт у меня побрал. У меня даже не хватило здравого смысла, чтобы не опоздать на автобус, идущий в Хиббинг. Но с другой стороны, если бы я сделал это, я бы не встретил Корлис. Значит, доверься судьбе, моряк. Я повернул назад и направился снова к пурпурному попугаю. Дверь бунгало Корлис была еще закрыта, и жалюзи на окнах спущены. Я подбросил монетку, чтобы решить, идти ли мне в ресторан, или вернуться в свое бунгало поспать пару часиков. Монетка мне подсказала поспать. Проходя мимо открытой решетчатой двери бюро мотеля, я услышал доносящиеся оттуда всхлипывания. Это был голос плачущей Мэмми. Ее муж, мистер Мик, невозмутимо подрезал перочинным ножом куст ползучих роз. Когда я приблизился к нему, он вдруг выпрямился и преградил мне дорогу. «Минутку, моряк!» Я остановился и смерил его спокойным взглядом. «В чем дело?» Он угрожающе взмахнул своим игрушечным ножиком, словно боевым мечом. «Слушай меня внимательно! Мне известно, что моя жена вчера дважды заглядывала в свое бунгало. И не спорь!» «Да я и не спорю!» «Конечно, ты парень видный. На таких слабые женщины летят, как мухи на мед». «Что дальше?» — перебил я нетерпеливо. «Не советую даже пальцем прикасаться к моей жене». И тут я сказал ему чистую правду. «Успокойся, дружок. У меня нет никаких планов насчет твоей жены».